черные мини-дыры. Вторым следствием самой ранней фазы Большого Взрыва может быть образование черных мини-дыр. Постараемся понять, как они возникают. Поскольку теория Большого Взрыва по существу не указывает никаких прямых и убедительных, доступных экспериментальной проверке следствий, которые могли бы вытекать из наших предположений о первых секундах Вселенной, можно подвергнуть сомнению модель простого, однородного и изотропного Большого Взрыва. Не выходя за рамки умозрительных предположений, кажется куда более вероятным, что из бесконечного множества возможных моделей ранней Вселенной реальности соответствует та, согласно которой начало было в высшей степени неоднородным и хаотическим. Конечно, все такие модели должны в конечном счете подойти к состоянию однородного расширения, чтобы дать правильное описание наблюдаемой сегодня Вселенной. Постулат о первичном хаосе можно сформулировать количественно. Одна из таких моделей, впервые предложенная Чарльзом Мизнером, называется моделью перемешанного мира. Согласно этой модели, в ранней Вселенной происходили чередующиеся циклы одновременного расширения в двух направлениях и сжатия в перпендикулярном направлении. Рисунок 45. Примечание диктора. Далее на странице 120 следует рисунок 45. Модель перемешанного мира. Хаотическая модель перемешанного мира является наиболее сложной из всех космологических моделей. Вселенная изображается в виде жидкого шара, который расширяется со временем, принимая в ходе своей эволюции ряд случайным образом ориентированных, сигарообразных и блинообразных конфигураций А. Расширяясь в одном направлении, в другом направлении Вселенная сжимается. В каждом из направлений происходит чередование циклов расширения и сжатия. Изменение радиуса в трех взаимных перпендикулярных направлениях А, Б и С приводит к переходу блинообразных форм в сигарообразные, тогда как их объем со временем возрастает, Б. На рисунке показано 6 последовательных моментов времени. Конец примечания диктора. Одно из следствий модели чрезвычайно хаотической и неоднородной Вселенной состоит в том, что когда амплитуда неоднородности превышает некоторое критическое значение неизбежно, происходит коллапс всего вещества в определенной локальной области пространства. Этот коллапс не останавливается до тех пор, пока не образуется черная дыра, то есть пока гравитационное поле в коллапсирующей области не станет настолько сильным, что сможет удерживать свет внутри этой области. Рисунок 46. Если бы Солнце когда-либо сколлапсировало, образовав черную дыру, то его размеры уменьшились бы почти в миллион раз по сравнению с сегодняшними. Радиус Солнца равен 1 миллиону километров. Однако, любые космологические черные дыры, образовавшиеся спустя менее 10⁵ степени секунд, после Большого Взрыва, должны были бы иметь массу намного меньше солнечной. Масса первичной черной дыры определяется размером наблюдаемой Вселенной в момент образования дыры. Если бы коллапсирующая область была больше, чем наблюдаемая Вселенная, то происходило бы нечто совершенно необычное. Никакие частицы или лучи света не могли бы ни уйти из этой области, ни попасть в нее. Это означает, что коллапсирующая область фактически оказалась бы абсолютно не связанной с остальной Вселенной. В конце концов, из нее образовалась бы отдельная Вселенная. Таким образом, мы должны рассматривать только те черные дыры, массы которых сравнима с массой, заключенной внутри горизонта. Массы первых черных дыр, образовавшихся в планковский момент, должны были составлять около 10⁵ степени грамм. Черные дыры больших размеров образовывались позднее. Английский теоретик Стивен Хокинг высказал мысль, что самые мелкие черные дыры могут испаряться. Механизм испарения в каком-то смысле приводит к тому же результату, что и аннигиляция частиц в самые ранние мгновения Вселенной. Огромные силы вблизи поверхности черной дыры способны разрывать виртуальные пары частиц в пространстве времени, порождая ливни излучения частиц. Такие черные дыры должны были бы погибать в интенсивном всплеске гамма-излучения высокой энергии. Чем меньше черная дыра, тем быстрее она должна стремиться к самоуничтожению. В результате должны оставаться только черные дыры, масса которых превышает 10 миллиардов тонн, то есть, грубо говоря, массу небольшой горы. Размер такой дары всего лишь 10 в минус 7 степени миллиметров, и поэтому их было бы нелегко обнаружить. Однако, такие черные дыры могут быть объектами весьма распространенными, и в принципе, возможны эксперименты по захвату таких объектов спутниками и использованию их в качестве экзотических источников энергии. Примечание диктора. Далее на странице 122 следует рисунок 46 «Образование черной дыры». Неоднородности с большой плотностью, возникавшей в ранней Вселенной, могли коллапсировать, образуя черные дыры вверху. Этот процесс можно изобразить на пространственно-временной диаграмме внизу, на которой изображена только одна из трех пространственных координат. Когда вещество сжимается до критического радиуса, свет не может покидать объект и остается захваченным. Стрелки обозначают световые лучи, зависая на этом расстоянии, образуя границу черной дыры. Конец примечания диктора. Возможно, более реальным представляется эксперимент по обнаружению испарений несколько меньших по размерам первичных дыр, которые именно сегодня стоят на пороге окончательного разрешения. С помощью спутников было обнаружено множество всплесков космического гамма-излучения, которые пока не получили удовлетворительного объяснения. По мнению некоторых теоретиков, не исключено, что источниками этих всплесков могли бы служить умирающие черные дыры.